Я могу понять, почему это было именно в вашем кабинете. Я уже Да, алло. Здравствуйте. Звонок поступает из Росфинансбанка. Меня зовут Уваровская Анастасия Павловна. Виктория Андреевна, так слушайте. Я слушаю. По-прежнему долг сохраняется по кредиту уже 21 день. А уточните причину. А мне ж вчера вечером почти звонили. А за ночь не поменялось ничего. Ну, такое требование это вами не выполнено по-прежнему. Вам звонки будут постоянно из банка поступать. Это... Ну, пожалуйста, пожалуйста. Особые такие у нас прям феномены. Почему да. На сегодняшний день почему не производите? Сейчас вспомню, почему. Ну, как почему? Потому что у меня нет денег. А почему нет денег? Вы работаете? Работаю. Зарплату вы когда последний раз получали? Вот вы указывали, что доход у вас неплохой, 55 тысяч. Слушайте, вот когда я получала зарплату последний раз, и я не помню. Почему? Потому что я ее только получаю, захожу в магазин, и у меня сразу ее нет. То есть вы решили потратиться на свои какие-то нужды, да? Не настолько значительные, как вот оплата. Ну, женские слабости, вы понимаете, я же одна. Меня никто не балует, мне ничего не дарят. Виктория Андреевна, ну, требование вам сегодня оплатить 3880. Нет. Кого вы перезанимаете? Никто не хочет оплатить за меня. Ну, как не хочет? Вы же не пробовали даже. Как не пробовала? Постоянно пробую, никто не хочет. Виктория Андреевна. От них шоколадку-то не допросишься. Только могут прислать нарисованное и все. В домах у своих, а заняли в банке, то есть подписали юридически. Только я понимаю. Я не сопротивляюсь. Но денег нет. Ну, значит, сделайте так, чтобы появились. Займите у кого-нибудь 3880. Так никто не дает. Значит, говорит, будете... жадные все. Значит, будете банку постоянно переплачивать. А нельзя в виде смайликов, не возьмете, я вам могу смайликами прислать. У меня есть смайлики, доллары, есть рубли. То есть вам сейчас фиксировать очередной, да, отказ от выполнения требований? Нет. Вы зафиксируете, что она вот одинешенька такая вся, ну вот никому не нужная, потратила зарплату, денежек больше нет. Вот так зафиксируете. Мы либо фиксируем отказ, либо вы все-таки ищете деньги и сегодня вносите оплату по кредиту. А вы мне так рано позвонили, сейчас 7 утра, а вдруг я к обеду найду деньги? Ну, и почитайте 353-й федеральный закон. Звонки вам, опять же повторюсь, будут постоянно поступать из банка. Вам приятно с нами общаться? А зачем мне 353-й читать? Я же говорю, чего так в 7 утра позвонили? Может, я к обеду даже деньги найду? Почему вам постану? А если не найдете, что тогда? А если не найду, тогда уже зафиксируете. Ну, кто в 7 утра фиксирует? Говорите, у меня проснулся только левый глаз. А правый еще даже не проснулся, я еще не пойму, что даже говорить. А вы уже фиксируете. Вы говорите, что будете тратиться на свои нужды, женские слабости. Значит, да, люблю, да, болезнь такая. То есть сегодня, когда подойдите в ломбард, что-то из украшений сдайте. Да кто мне украшение? Что подарил из украшений, чтобы потом бы это сдать? Мне ничего нет. Ну, как это ничего нету? Украшения, бытовая техника какая-то, телевизор, пылесос. Нет, телевизор я не могу сдать, потому что я смотрю фильмы. Я без них прямо это... Техника. Ну, микроволновка мне самой нужна. Я люблю горячие бутерброды. Чего, холодильник, как я его сдам? У меня там мои вкусняшки хранятся. Зарплату потом заберете за ту же сумму. Не, я же зарплату опять зайду, потрачу и А в получится кредит один вы что день. оформите? А я помню, что ли, что я там оформляла, посмотрите. Сейчас посмотрим. Правда, посмотрите, что я оформляла в кредит. Так, вот вижу, банку обязались выплачивать ежемесячного по графику платежей за телефон, которым вы сейчас, я так понимаю, пользуетесь активно. И все, что ли? Так, и еще один кредит у вас какой-то есть. А, и газовую плиту. Ну, вот Ну, газовую это плиту на нужные стену. вещи я взяла, видите. Я какая баба Ну, на хозяйственная. данный момент уже не нужные, раз вы В оплачиваете смысле наличными. ненужная? Как эта плита ненужная, девушка? Вы что, я думаете, на костре, что ли, Кредит готовлю? оплачивать нужны. Сейчас банк активно передает всю информацию в бюро кредитных историй. Я так Так, а понимаю, как вам уже понимать, объясняли активно ситуацию. передает? А можно еще не активно За передавать? каждый день не уплаты. А, ну, За каждый день, передавайте. да, и на протяжении 10 лет последующих могут быть проблемы с кредитованием во всех банках страны. Ага. Ну Я так ладно, понимаю, вас ладно. устраивает, да, эта ситуация? Ну, конечно. Виктория Андреевна, мы фиксируем все-таки отказ от выполнения требований. Да фиксируйте, вот только я не пойму, какого кляпа вы меня разбудили. 3880. Сегодня платеж будем от вас контролировать. Смысл? Чего Что его значит смысл? контролировать? Он что, убежит, что ли? Мы информацию эту передаем в службу безопасности. Платеж сегодня будем О, контролировать от вас. ладно, передавайте 3880. информацию. Привет, службе безопасности. Все, до свидания. Пока-пока. Всего доброго. Добрый день. Добрый. Вы Ольга Васильевна? Да. Меня зовут Соколова Наталья Юрьевна. Я специалист Сбербанка. Наш разговор в целях контроля качества записывается. Вам звонят из управления по работе с проблемной задолженностью по поводу вашей кредитной карты. У вас по ней имеется задолженность сроком 270 дней и неоплаченная сумма 146 200 рублей. Обращаю внимание, что уже сейчас из-за длительной задолженности банк выставил официальное требование о досрочном возврате всей суммы. Согласно статье 811.2 Гражданского кодекса, вы это требование по почте получали? Нет еще. Но вы понимаете, что банк готовится расторгать договор и взыскивать всю сумму в принудительном порядке через суд. Правильно. Молодцы. Расторжение договора пока что еще можно избежать. Для этого пропущенные платежи нужно срочно оплатить полностью. Сегодня. Оплату внесете? Нет, расторгайте договор. Ну хорошо, давайте уточним. То есть если будет решение суда, договор расторгнуть и обязательно сорвать сумму 366 300 рублей, вот такую сумму все банк принесете одним платежом и в короткий срок, правильно? Почему это? Кто это меня так заставит сделать? Ну, если будет такое решение суда, вы такое решение суда готовы? Но решение суда будет, пристав возбудит исполнительное производство, и, соответственно, Нет, значит, ежемесячно будет оплата вноситься. если дойдет до пристава, это означает, что решение суда вы добровольно не выполнили, что вы сумму знаете, в банк не принесли, что Да, все вынуждены будет были через обратиться пристава. за пристав. Все То будет есть решение через суда, пристава. Направляйте исполнительный лист, и будем работать. решение суда вы добровольно выполнять не собираетесь. А для чего вы просите суд тогда подавать? Ну, очень интересный вопрос. Ой, чтобы выполнять свои обязательства в принудительном порядке. Ну хорошо, вы говорите, что готовы платить через 300. Какую сумму? Зачем я вам-то буду отвечать? Ну вы понимаете, да, что у вас могут списывать до 50% заработной Конечно, платы. понимаю. А почему тогда сами 50% заработной платы банк не Я хочу перечисляет? через пристава. А какая для вас разница? А вам какая разница, какая для меня разница? Нет, ну вы отобрали на себя обязательство в любой ситуации обеспечить оплату. Так, все, нарушила Далее? Договор. Обращайтесь. А вы собирались выполнять эти обязательства? Это не важно, что я собиралась, что я не собиралась. Нет, вопросы это лишние. Важно, лишние важно, вопросы не задавайте, не занимайте мое время. А чем вы заняты? А вы? Нет, ну, Ольга Васильевна, мы решаем вопрос по поводу вашей задолженности. Вы взяли на себя обязательства, чтобы вы ситуации обеспечиваете оплату. У вас есть зарплата, вы можете вносить платежи зарплаты. Почему не вносите? Женщина, я вам уже все ответила. Направляйте договор, заявление в суд. И хватит пустыми разговорами занимать мое время. Направлять. Если вам заняться нечем, это не значит, что мне тоже нечем заниматься. Хватит пустой треп распространять мне. Забивать голову ненужной информацией. Я вам сказала уже русским языком. Суд. Что, как вы будете выполнять обязательства? Не ваше дело. Что вы сделаете для выполнения обязательств? Не твое дело, звонилка.